Глава 5. Вероисповедание. В середине 19 столетия английская религия представляла собой внушительное сооружение. Но в ее основании была слабая сторона, под которую уверенно подкапывалось движение научных открытий. Чарльз Дарвин вовсе не собирался подрывать религиозные устои церкви. Он не был иконоборцем. И в конце концов, именно церковь почтительно похоронила его в Вестминстерском аббатстве. Но тем не менее, идея эволюции и происхождения человека от обезьяны Дарвина была противоположна существующим тогда религиозным идеям о создании человека и о его центральном месте во Вселенной. Научные изыскания Чарльза Дарвина привели его к заключениям, совершенно несовместимым с повествованием первых глав книги «Бытия», которая была в такой же степени частью английской Библии, как и сам Новый Завет. Естественно, что религиозный мир взялся за оружие, чтобы защитить положение незапамятной древности и свой престиж. Естественно, что более молодое поколение людей науки бросилось защищать своего почитаемого вождя и отстаивать право приходить к таким заключениям, каким приводят их научные исследования, не считаясь с хронологией книги «Бытия» и с древними традициями церкви. Во второй половине 19 столетия археология и история быстро прогрессировали, и их открытия усиливали позиции науки в ее борьбе против ортодоксальных верований. Борьба бушевала в течение 60-х, 70-х и 80-х годов 19 столетия. Интеллигенция под давлением этого конфликта становилась все больше антиклерикальной, антирелигиозной и материалистической. В этот период перемены борьбы, причинивших много личных и семейных несчастий и нанесших много моральных ран, общество образованных людей было раздираемо той открытой и резкой полемикой, отрицать существование которой не может даже английская любовь к компромиссу. В 20-м столетии эта буря отгремела, битвы кончились и жертвы были похоронены. Чувствовалось, что материализм ученого 70-х годов 19 века является настолько же неудовлетворительным, насколько несостоятельным является буквальное прочтение всех частей Библии. Обе стороны с грустью признавали, что полная истина о Вселенной не может быть обнаружена в лаборатории или угадана в церкви. В 90-х годах, в конце века, как тогда говорили, стало заметно большее легкомыслие, одной из причин которого было, несомненно, постепенное ослабление установленных религиозных верований. Когда религия превратилась из общественной и документированной системы верований, практики и стремлений в обеспечении личных нужд, она не смогла больше влиять на поведение тех, кто не чувствовал для себя такой необходимости. На примере истории взаимоотношений в семье писателя Артура Конан Дойла можно отчетливо увидеть последствия подобных перемен в религиозной сфере общества поздней викторианской эпохи. Мы знаем, что по материнской и по отцовской линии предки Дойла были ревностными католиками. Еще когда Артур учился у отцов и иезуитов, он серьезно размышлял о вопросах веры. Его смущало, к примеру, то, что любимый писатель и поэт Макколей не очень-то жаловал папу. Веру и обязанности в детстве и в отрочестве он всегда принимал беспрекословно. Это была вера его предков, и задумываться или тем более сомневаться в ней было бы для него так же нелепо, как ставить под сомнение таблицу умножения. Лишь однажды он был обескуражен громогласным заявлением священника, что всякому некатолику предстоит гореть в аду. Никогда прежде о том не задумывавшийся, он решил, что это какая-то ошибка. Но никакой ошибки, по крайней мере для отцов и иезуитов, не было. Артура одолевали видения корчившихся в аду ученых, солдат, государственных деятелей, всех тех, о ком ему доводилось читать или слышать. И каким утешением для него было узнать, хотя вместе с тем это стало новой причиной для сомнений, что его мать, образцовая ирландская католичка, на удивление легко относилась к подобным напыщенным речам. «Носи фланелевое исподнее, мой мальчик», — писала она ему, — «и не думай о вечных муках».